Анна указала на него сестре. «Смотри, бедняжка голоден. Беги сюда, малыш!» И прежде чем Изабелла успела остановить принцессу, та отрезала и протянула пажу добрый кусок пирога. Негритенок схватил его и проглотил с такой жадностью, что Анна только диву далась. «Дева Мария! Он словно волчонок!» Она хотела отрезать еще кусок, но Изабелла остановила ее. «Не знаю, как обстоит дело в Вестминстере, но в Савойе слуги получают пищу в определенное время и в определенном месте. Он не домашнее животное, и Чак знает, что нарушил правила, схватив пирог». Анна растерянно взглянула на выступ камина, за которым скрылся бедняга Чак. «Но, дорогая, это же ребенок!» Изабелла, изящно держа мизинец на отлете, поднесла к губам устрицу. «Это маленькое исчадье ада всегда голодно, а за то, что он ослушался, его ждет наказание». Она произнесла это так, что Анна невольно поежилась. «Не будь так строга. Если кто здесь и заслуживает взыскания, так это я, ибо, не зная порядков твоего дома, сунула ему подачку со стола». Изабелла проглотила моллюска и, не глядя на сестру, сказала: «Порой я слышу от вас странные вещи, ваше высочество. Вы вольны поступать, как вам вздумается. Я не трону Чака, хотя выговор за попрошайничество он все же получит. И оставим это, дорогая. Чак вовсе не стоит того, чтобы мы ссорились из-за него. Взгляни-ка лучше, какой сюрприз я для тебя приберегла». Она подняла серебряную крышку на одном из блюд, и Анна невольно заулыбалась. «Краб! Какой огромный!» «Я знаю, как ты любишь этих чудовищ, и велела приготовить его с соленым маслом, имбирем и душистыми травами». Анна без промедления придвинула блюдо к себе и, разделив краба пополам, взялась за нож. «Я научу тебя, как надо их есть. Делай, как я, и нож держи вот так. Меня научила одна старая рыбачка из Гиенских ланд. Надо есть, не оставляя ничего, кроме скорлупы. У краба все вкусно, и его мясо имеет привкус моря». Она ела, не глядя на сестру. Нож в ее руках мелькал. Изабелла не поспевала за Анной. Порой она как-то странно взглядывала на принцессу. Но та не замечала этого, всецело занятая крабом и своими мыслями. Разделавшись со своей половиной, принцесса осталась сидеть молча, медленно чертя кончиком ножа по скатерти. Взгляд ее стал отсутствующим. Она чему-то улыбалась. Изабелла управилась тоже и ополоснула кончики пальцев. «А какой рыбачке из Ланду ты только что говорила?» Анна взглянула на нее, словно только сейчас заметил. «А? А, да пустое. Случайная встреча, когда добиралась к отцу». «Это та, у которой ты нашла пристанище, пока болела?» «Когда это я успела тебе столько порассказать?» «Да уж успела. Ты жила там со своим провожатым, с этим йоркистом Филиппом Масгрейвом». Анна едва заметно кивнула и снова погрузилась в себя. Она не обратила внимания на то, что сестра встала и начала мерить покой шагами. Изабелла не сводила испытующего взгляда с лица младшей сестры. Сколько раз она уже бывала свидетельницей такого полного погружения в себя? Где, в каких призрачных странах витает эта странная принцесса? Что с ней происходит? какие тайны хранит этот зеркальный взгляд –